По возвращении в Москву в мае 1934 года Платонов подал заявление в комиссию по приему в члены сих убогих людей, то есть в Союз советских писателей, ССП. В заявлении очень аккуратно изложил свои литературные взгоды и невзгоды. О работе с 1927 года были отзывы в «Новом мире», «Красной Нове», в «Ленинградской звезде», больше не помню. Отзывы были преимущественно положительного характера, но указывались и дефекты. О двух рассказах «Усомнившийся Макар» и «Впрок» были даны отрицательные отзывы в центральной прессе. Сейчас у меня принято несколько произведений к печати, из них напечатан только один рассказ. И обошел неприятный для себя вопрос о членстве в рядах РКПБ. В августе состоялся первый съезд советских писателей, и пусть никакого участия автор «Бедняцкой хроники» в нем не принимал, все равно и отсутствие новостей, хотя бы то, что Платонова на съезде не ругали, было хорошей новостью. Еще одной можно было считать статью в литературной энциклопедии, которая пусть и состарила своего героя на 3 года, но после 1931 года поражала сдержанностью, объективностью, корректностью и неожиданно оптимистической концовкой. Платонов Андрей Платонович родился в 1896-м. Современный писатель. Сын слесаря железнодорожных мастерских. Рабочий изобретатель. Писать начал с 1918-го по преимуществу стихи. Выступил в 1927-м со сборником рассказов и повестей «Епифанские шлюзы». Излюбленный образ творчества Платонова — человек, пришедший на опушку города прямо из природы, талантливый самоучка и правдоискатель, лишенный опыта борьбы рабочего класса и сохраняющий национальные черты русского цехового мастерового. Путь к правде — гармония бытия. По Платонову лежит через сердце трудового человека, то есть рабочую интуицию. Двумя враждующими началами считает он незыблемую, нешевелящуюся природу и город. На пути отыскания гармонии бытия лежит препятствие, человеческая власть, воспринимаемая Платоновым как перерождение бытия, город градов. Черты стихийничества, анархизма окрашивают ранние произведения Платонова. Если для ранних произведений Платонова характерна несколько абстрагированная форма выражения воззрений автора, то дальше он переходит к более конкретному показу советской действительности. Но здесь ярче выявляется существо ошибочных воззрений Платонова. В рассказе «Усомнившийся Макар» автор, критикуя советский бюрократизм, обнаруживает непонимание сути советского государства как органа диктатуры пролетариата и проводит политически ошибочные тенденции. Советский госаппарат показан не как форма участия рабочих и крестьян в управлении страной, а как механический аппарат принуждения, нивелировки человеческой личности. Объективно роман Платонова подкрепил тот наскок на партию и пролетарскую диктатуру, который велся троцкистами. «Впрок» дает неверное представление о сущности коллективизации, и поэтому хроника эта подверглась справедливой и резкой критике. Платонов обнаружил ряд идеологических срывов в своих произведениях, но сказывающаяся в его творчестве тенденция к конкретному показу советской действительности, есть показатель того, что писатель ищет надлежащий творческий путь. Намек на объективный троцкизм был крайне неприятным симптомом, но в целом Платонов мог быть благодарен судьбе за то, что взял псевдоним, начинавшийся на букву «П», и том со статьей о нем появился в 1934 году. Оставим фамилию Климентов, а статьи на букву «К» выходили в 1931. Тогда были разгромлены, впоследствии расстрелянные Клычков и Клюев. Все было бы наверняка иначе. И вообще, дела как будто бы пошли на лад. По словам жены, за последние месяцы весьма изменил свои резко пессимистические взгляды в творчестве и в разговорах. Может быть, это вызвано оживлением литературной деятельности. Получает ряд приглашений и заказов. Последний рассказ «Таныль». Так в оригинале вместо «Такыр». «Красная новь», номер 9, 34 год, имел успех. Хвалил очень и Виктор Шкловский. Доносил 16 января 1935 года осведомитель секретно-политического отдела НКВД. Так теперь называлась организация, продолжавшая вести летопись жизни Андрея Платонова. Но благо растворение воздухов продолжалось недолго. 18 января в «Правде» появилась заметка близкого к Горькому писателя Серапионова брата Николая Никитина «Дремать и видеть наполовину», содержащая резкую критику Такыра, и с нее начался новый виток травли Платонова. Особенность этой критики заключалась в том, что изначально ничего политического она в себе не содержала, и претензии к автору предъявлялись чисто вкусовые, стилистические и, в общем-то, бессмысленные. От страха мне сначала показалось, что у Никитина не одна голова барана, а две головы, отреагировал Платонов в записных книжках на никитинскую заметку, а в семейном архиве сохранилась отправленная домой телеграмма: «Телеграфируй немедленно срочный, какая критика, не отчаивайся». То, что рецензия не была случайной, и за Никитином стояли и очень влиятельные литературные силы, и политическая составляющая, вскоре сказалось. Однако Платонов узнал о том не сразу. Тайный агент доносил в январе 1935-го. 14 января уехал в Туркменистан на 2 месяца по договоренности с местными литературными кругами. Условие — 1000 рублей в месяц. Уезжал очень неохотно, в подавленном состоянии, как в ссылку, в колонию. По словам жены Марии Андреевны, ошибка, Верна Александровна. Отъезд был вынужден стесненным материальным положением. Получает в Москве 400 рублей на троих в тресте точной механики. Я только приехал 2 часа назад. Поезд опоздал на 18 часов из-за мороза и снегов. Я сижу в номере гостиницы. Из окна вижу горы Капетдага, на них снег. Под ними ночной свет луны, серебрящиеся облака. Опять я все это вижу, как 10 месяцев назад, как будто я сам участник Такыра. Встретили меня внимательно и приветливо, но довольно сдержанно. Просто у здешних людей много есть своих дел и забот. Но ведь я не очень избалован такими вещами. Это пустяки. В конце концов, я здесь совершенно одинок, абсолютно. Глубокая грусть, подобная здешней тишине гор и пустынь, охватывает меня. Сказывается, конечно, и дорога, которая зашатала меня. но ты почему-то мне кажешься такой далекой, как будто я обратно тебя никогда не достигну», — писал Платонов жене. Опять Амударья, Чарджуй. Опять я в песках, в пустыне, в самом себе. Чарджуй. 12 часов ночи. 20 января. Отметил он в записной книжке. В этот раз в Туркмении он меньше ездил, больше работал и за 2 месяца написал повесть «Джан», которую многие исследователи считают одним из самых глубоких, самых совершенных платоновских творений. Именно в ней автор ближе всего подошел к важнейшей теме своего творчества, теме народа, его бытия, рождения, вырастания, упадка, смерти и бессмертия. К тому, что Лев Николаевич Гумилев называл этногенезом. Хотя по Гумилеву вряд ли платоновский Джан считается народом, этносом. Это скорее некий интернационал песков, или, как говорит сам автор, небольшое человечество, туркмены, каракалпаки, узбеки, казахи, персы, урды и позабывшие, кто они. С исторической точки зрения Платонов совершил странную, хотя для его поэтики и понятную вещь. Он обратил взгляд не на богатейшую культуру больших среднеазиатских народов, их архитектуру, поэзию, ремесла, но выбрал самых обездоленных — народ, который не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты, он лишь копал землю в каналах. Но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд. И все же для автора это народ с трудной историей, с памятью, жестокостью и страданием, находящийся на краю гибели, вымирания, в аду буквальном, географическом, метафорическом, мифологическом, и там, в этом аду, должно быть построено счастье. Джан. Повесть о том, как народ сохранить и что он есть. Повесть о массе и ее вождях, истинных и ложных. Тема для Платонова не новая, но решение ее другое. Призванный спасти свой маленький интернациональный этнос, молодой нерусский человек Назар Чагатаев в платоновском мире и традиционен, и необычен. Он не технарь, не инженер, не гидроэлектротехник. Он экономист. Взошедший за годы учебы и жизни в Москве на гору своего ума, откуда открываются ему все пространства и в том числе то, куда направляет его партия. Далекая туркменская родина, некогда им покинутая. Но помимо ума у героя есть сердце, и их роковой поединок составляет психологический рисунок образа Чагатаева, человека как будто бы счастливого. В одной из первых редакций повесть начиналась словами: «Он вошел во двор института юный и счастливый человек». Но по-платоновски более всего отзывчивого к трагической стороне бытия. Не случайно на вечере выпускников Чагатаев обращает внимание не на прекрасных юных дев, живущих с ощущением бессмертия и счастья, а на женщину с грустными и терпеливыми глазами, которую никто не приглашает танцевать. И она украшает себе голову бумажными цветами, чем вызывает у героя желание немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы. Эпизод, связанный с некрасивой женщиной, был также описан Платоновым в статье о первой социалистической трагедии с еще более жестким выводом. Человек социалистической души заметил бы эту женщину прежде, чем она пошла в сад плакать и осыпать сама себя бумажками. Чагатаев до социалистической души не дотягивает столько же, сколько Иван-Царевич в двух первых попытках допрыгнуть на коньке-горбунке до окошка царской дочери. Но другим героям нового мира и этого не дано. Однако Платонову они неинтересны. Красивые, жизнерадостные молодые люди. Ему интересна некрасивая, не очень молодая женщина с грустными терпеливыми глазами. В облике Веры, в судьбе, как она изображена в повести, или точнее, как ее воспринимает Чагатаев, есть что-то странное, болезненное, начиная с того, что ее тело кажется не русскому мужчине, полным поздней девственности. Но очень скоро выясняется, что Вера беременна, а муж ее умер. И тогда Чагатаев не из любви, а из трудноопределимого чувства. Это не сострадание, не жалость, не таинственное неуловимое очарование человеческого сердца и его влечение к чужой беде. Решает остаться с Верой и быть отцом ее ребенку. Они расписываются в ЗАГСе, и Чагатаев к Вере каждый день приходит. Однако странная эта любовь, как и жизнь. В ней нет полноты, нет счастья, нет физической близости, только ли от того, что Вера беременна. И Чагатаев боится ее тронуть, или по иным причинам, но сложный, глубинный, психологический рисунок Платонову очень важен. Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры. Она все время отклоняла его сожительство с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно. Или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая. К дальнейшему сюжету, когда действие переносится в гиблую низину Сара-Камыша, где о любви просто никто не ведает. Важнейшая тема. Туркменка, которая никогда не любила и не могла любить по условиям жизни, человек абсолютно без любви, сердце которого все время сжимали, мертвили, давили. Трагедия совсем другого порядка, чем обычно. Мирового типа, отмечено в записных книжках. Московская линия, на первый взгляд, отношения не имеет, а кажется странной, затянувшейся и все более усложняющейся экспозицией, непонятным прологом или частью какой-то другой книги. Накануне его отъезда в Туркмению Вера знакомит Чагатаева со своей дочерью от первого брака. Черноволосой девочкой лет 13 или 15 по имени Ксения. И ситуация начинает напоминать известный зощенковский рассказ «Свадебное путешествие». Но там, где у Зощенко были сатира, смех, у Платонова по обыкновению совсем иные чувства. Недаром еще в январе 1934 года в справке для группкома Московского товарищества писателей Он подчеркнул, что субъективно не чувствует себя сатириком и в будущей работе не сохранит сатирических черт. Доказательством того, что можно считать человеческую драму, которая в этом странном треугольнике Вера, Ксения, Чагатаев разыгрывается, внезапная любовь Чагатаева к Ксении, отказ Веры от мужа в пользу дочери, ее готовность терять, страдать и терпеть горе очень важны. Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество. Хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка и среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей. Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели. Лишь предсмертное дыхание выносит их вон. Но это Вера. Чагатаев же, со своим жизненным опытом, своим сиротством и выходом из детства в люди, горе ненавидит. Оно представляется ему пошлостью. Слово довольно редкое, необычное в платоновском словаре. И иррациональное, с точки зрения Чагатаева, несчастье Веры лишь усиливает его решимость устроить на родине счастливый мир блаженства. «Мы больше не допустим несчастья», — ответил Чагатаев. «Кто такие вы?» «Мы». «Тихо и неопределенно», — подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша. Вера обняла его на прощание. Она следила за часами. Разлука подходила близко. «Я знаю, ты будешь счастлив. У тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксению». Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем. Ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид. Точно Вера глядела издалека, чужими глазами.